Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Еще одна запись из гробницы. Изображение. Подпись. Лик, Сорне, Люв, Сисник, Ки, Сник, Ни, Сципио, Мажнаи, Садиентия, Мультас. Перевод. Лик сорного лимня сник, как сник незаточенные помощи сделали много. Ок, вей, виртутеси, ае, тать, тей, оквоми, парва. Перевод. Страшное вещают вернувшиеся. Истина есть, бесовская затея, огромный мир порушить. Поси, де, дети, носи, сах, суми, ок, вои, ей, вита, де, ке, сит, ноне. Перевод. По сей день дети несут страха долю страшным. Воем, плачем владеют. Быт, где кто сеет ныне. Но носи, но норы, иси, ни, се, сит, уси. Окв, веи, нуно, оквам. Перевод. Не ноши, не норы, если не семя сеять всем. Страшное вещают. Нужен много ова, запас зерна, зерновые. Ви, сту, се, ести. Вир, ту, теи, аноси, гнат, уси, ихи, ис. Дат, уси, неи, уваи. Перевод. Жизнь в стужу – это еда. Ураган тот затеяли боги, изгнали всех их из, не дав всем ни зернышка. Ратиси, но норе, ок вэи, минуси сити ман ди. Перевод. Обернули бездомными. Страшные вещают. Уменьшение посева матери богов, деланных людей. Есть еще одна надпись из гробницы, и она рассказывает о причинах гибели цивилизации, но рассмотрим ее в конце всей истории. Теперь давайте рассмотрим, с чего начинался Рим. Правда о жестоком Риме. Арка Тита. Изображение арки. Надпись. Се натус популю со ве ро ма ану уси диво ти то ве спаси анике ве спаси ану. Перевод. Это истина народа. С верой рода матери богов всех. Дивен ты, кто верой, спасая слабых, верой спасает иное. Аника – воин, слав, значит, маленький, слабый воин. Аук – усто, перевод – уговоры устанавливая. Итак, истина Рима гласит – спасая слабых, спасаешь всех. договора устанавливаем. Арки в Риме устанавливались не императором, а историческим вехом в жизни народа, олицетворяя тем самым врата в новую эпоху. Да и вообще, имена людей, в отличие от имен богов, неважно, кем он был при жизни, никогда не писались. Даже в гробнице Сципионов погибающий человек не написал ни одного имени. Это значит только одно – имя человека было священно, как и в славянской культуре. Ибо, по верованию славян, с помощью имени можно управлять человеком. И писать его при жизни было святотатством. Да и вообще, о чем я пишу здесь? Рим был славянским царством. И говорил, и писал по-славянски. А теперь давайте поищем следы договоров, заключенных с Римом, с другими народами, прочитаем остальные арки и поищем имена императоров. Арка Траяна. Изображение. Им пе сае. Имя принцы писае. Перевод. Имеющие наследие писали. Им писае, сарие, дивие, нервае, килио, нервае, траи, аное, оптимо. Перевод. Ими писано царями дивными не рвать убийством, не рвать единство творящего иного. Об том. Аук, Германии, Содаки, Сопонтики, Махие, Трифпотести, Импе, Семь, Коси. Перевод. Уговорились германы с даками, с понтийцами махнуться творением Потести, 18 наследникам. Семь дочерей. Три в Потести, три ва Потести, значит, творящая жизнь Потести. Обменяться творением сватовства или стать тестями друг другу. 6. Прососи, принси, кортис, сим мое, принцы, пие, это натувс, принцы, окуве, ри. 6. Внучек-наследниц, преклоняться этим избранным наследникам и спьют эту истину наследия великого чистого. Примут эту истину. Перевод на современный язык. Это установили цари дивные. Не разрушать убийством, не разрушать единство этого. Потому договорились германы с даками и понтийцами обменяться сватовством 18 наследников. 7 дочерей и 6 внучек-наследниц преклонятся избранным наследникам и исполнят этот закон наследия Великого Чистого. Как видим, Рим с германами и с даками заключил союз и укрепил его родовыми связями. 18 наследников сватались к 13 наследницам. Наследники, вступившие в брак по уговору «аук» в кавычках царских родов, носили титул «аугустейшие» в кавычках. Цари, отцы носили титул «макс имо». Это будет видно из текстов арок в дальнейшем. На барельефах арки Траяна изображены сцены уговора, сватовства, венчания и появления детей, то есть мой перевод полностью совпадает с изображениями, и перевод следующих текстов на арках это только подтверждает. И опять нет никакого имени. А с кем воевали германы? А вот это написано на плите. Возможно, это осколок от барельефа арки. Изображение. Надпись. Им писая се ме аурель сомодо ант окуве пио аук герме сарматике. Перевод. Им писали эти имеющие ауру совместного противостояния великого и спили уговор германы сарматы. Косе 4, сони, вре, усе, списио, се реале, лежа, аук, принцы. Перевод. Дочерьми четырьмя с этого времени все присоединились этому настоящему, сложившемуся уговору наследников. Пре и принцы. С наследниками. Ан, ант, против, противостояние. Ку, ку, ок, окуве, титан, океан, великий. Списио, списио, спица, соединяет оба с центром, означает присоединение к имеющемуся центру уговору объединяющего потестия. К моменту написания этой надписи в Риме уже были установлены договора и созданы царственные междинастические союзы понтиями римлянами с германами и понтиями римлянами с сарматами. На основе этих сложившихся договоров сарматы и германы прекратили противостояние и заключили союз, укрепив его четырьмя междинастическими браками. Итак, противостояние великое было между сарматами и германами, а не между Римом и германами. Арка Септима. Изображение арки. Надпись. In signe religionisse ad quae artici monumentum ve tu sta tei. От перенесшихся учение неся Атлантическим океаном арктическим храм веры в том штате создали. В скобочках сиганувших. Катис сенс пиувси септим уси понти кехи мах новисен оперив уси. Перевод. Которые контакты спили, поэтому все понти, которые обменяются новыми молодыми, все, в скобочках, оперившиеся. При с суме ехем плари имитанти вусе куль с ирии се ру ари окуве и висит аное. Перевод. Примите долю ихнего уклада, ими станьте все, колис ирия это русичи, арии великие, посланники иное, ларь ларец, визитеры. Сакри принцы пат уси ей уси 28. Перевод. Сохраните наследие отцов все и владение все. 28. Религио. Ре. Лиж. Ио. Значит, переложенное воплощение. Сегодня религия. Подробнее рассмотрим слово «monumentum ve». Mo-onu-ment-um-ve. Перевод. Мать богов, иметь на ты дом веры. Итак, религио, монументум, уэ. Построение речи наших предков было иным, как вы можете убедиться, если прочтете любые славянские летописи. И чтобы преобразовать это словосочетание под современное произношение, мы должны выстроить слова. Перевод. Дом веры с матерью богов на ты – храм. Пояснение. На второй стороне арки Трояна написано, что римляне переплыли Атлантику Северную и соединились с русичами-ариями, выходцы с Ирия, то есть Ирия Тишайшего, Иртыша, неся свои принципы веры божественного единства. В наставлении сказано: «Примите их уклад и станьте ими». В тексте есть слово «штат» в кавычках. Дело в том, что деление на штаты применялось именно на Руси, что видно на старинных картах. Вопрос. В тексте упоминается слово «септим». Если это имя, то чья это арка? Септима или Трояна? Получается, что у правителей Рима все-таки не было, как нам утверждают, личных арок. Септим – это не имя. Просто «оптуму» переводится как «потому». «Септиму» – «поэтому». Нет на арках никаких имен. Правители Рима не страдали нарциссизмом. Продолжение следует в следующей части. Текст читала Светлана. Благодарю за внимание. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. slavradio.org